то же самое время в своей очень высокой и очень темной башне злой волшебник смотрел в свой хрустальный шар. Башня у него была что надо. Вместо обоев на стенах висели пучки сушеных лягушек, под потолком дремали вверх ногами летучие мыши, а в углу стоял скелет, который иногда от скуки играл на своих ребрах, как на ксилофоне. Но сейчас волшебнику было не до музыки. Он с тоской, от которой хотелось съесть целый килограмм кислого крыжовника, глядел в шар. Картина, которую тот показывал, была просто ужасной. Нет, даже не ужасной, а какой-то обидной. Его самый лучший шпион, хорек по имени Кирох, которого боялись все мыши в радиусе 10 километров, сейчас носился по какой-то пещере с поросячьим визгом. А за ним гонялась мама кротиха. Она была очень сердита, потому что хорек только что сломал песочный замок ее сыночка. В лапах у мамы кротихи была огромная скалка, и она размахивала ей так, будто это был рыцарский меч. Маленький кротенок, сидевший на развалинах своего замка, уже не плакал. Он громко хохотал и показывал на мечущегося хорька маленьким пальчиком. Волшебник издал звук, похожий на скрип несмазанной двери. «Ну что за наказание?» — пробормотал он, обращаясь к скелету. «Я послал его на самое важное задание в мире. Он должен был незаметно выкрасть карту сокровищ, а он что? Он рушит детские куличики. Великий шпион! Мастер маскировки! Да его любая улитка обхитрит!» Скелет в углу только пожал костлявыми плечами. Мол, извини, хозяин, ничем помочь не могу. Волшебник с досадой махнул рукой, и картинка в шаре пропала. Хватит с него этого цирка. Его злодейские нервы и так были на пределе. Он медленно, шаркая тапками с помпонами, подошел к узкому окну, похожему на бойницу в старинном замке. Далеко внизу раскинулся его любимый темный лес. Но сейчас волшебник думал не о нем. Все его мысли были заняты двумя несносными детьми, которые, как казалось, только и делали, что портили ему жизнь. Только на прошлой неделе они превратили его злющих болотных кикимор в добрых фей, которые теперь вместо того, чтобы пугать путников, дарили им цветы. Волшебник вытянул перед собой свои длинные худые руки с тонкими пальцами. Он так сильно сжал их в кулаки, что костяшки побелели. Потом он потряс кулаками в воздухе, будто пытался вытряхнуть из них всю свою злость, а затем с резким движением распахнул ладони. И из совершенно пустых рук случилось волшебство. Оттуда выпорхнули не вороны и не злые духи, а сотни, нет, тысячи разноцветных бабочек. Они были всех цветов, какие только можно себе представить. Синие, как летнее небо, желтые, как серединка ромашки, красные, как спелая земляника, и даже фиолетовые с блестящими крапинками. Бабочки закружились по темной комнате, и от их бесшумного танца в башне стало чуточку светлее и даже как-то уютнее. Они подлетели к окну и выстроились перед своим повелителем, словно маленькая, но очень красивая и пестрая армия. «Летите, мои хорошие!» — тихо сказал волшебник. В его голосе совсем не было злости, только сильная-сильная усталость. «Летите к этим детям, отыщите их и передайте!» Он на секунду замолчал, словно не мог подобрать нужные слова. Что же им передать? Что он на них злится? Что он придумает новый коварный план? «Просто будьте рядом с ними!» Наконец выдохнул он. «Кажется, вся надежда теперь только на них. Летите!» И бабочки, послушные его воле, ярким переливающимся облаком, вылетели из окна башни. Они устремились вдаль, туда, где по теплым солнышком по красной извилистой дороге шли мальчик и девочка, которые даже не догадывались, какие приключения ждут их впереди. И что даже у самого злого на свете волшебника иногда бывают очень-очень странные и совсем не злые планы. Текст читала Ксения Зайцева.